Глава 39. «Сегодня вечером у нас будет что посмотреть», — сообщил Гидеон, опускаясь на белую кожаную банкетку в холле Эссекс Хаус и одаривая Минди Джексон своей неотразимой улыбкой. «Принесите мне то, что ей. Помокрее и погрязнее, с двумя оливками», — сказал он официанту. «Конечно, сэр». «Что за кино?» — осведомила Джексон. «Про Марка Ву». Он показал диск. «От выхода из самолета до посадки в такси». И она прыснула. «Что тебя рассмешило?» «Это кино я уж смотрела. Голубая муть, ничего интересного. 0,0». Гидеон побагровел. «Смотрела, говоришь?» «Чему ты удивляешься? Мы с этого начали. Как ты раздобыл диск?» Официант как раз принес выпивку. Гидеон уставился на бокал, скрывая разочарование. «Помог дипломатический штамп, который ты влепил мне в паспорт, еще пришлось повысить голос. Рано или поздно ты нарвешься на того, кто не клюнет твою блесну. Пока что этого не произошло». Она покачала головой. «Не все поголовно уступают тебе умом. Что-то незаметно. Хочешь посмотреть кино со мной на пару в нашем номере?» «Наш номер?» Ее улыбка заледенела. «То, что было в Дубае, там и осталось. Посмотрим фильм в моем номере. Ищи себе отдельное место для ночлега. Хорошенького понемножку». Гидеон еще раз постарался не выдать разочарования. Она допила свой бокал и встала. «Учти, радость тебе это не доставит. Заранее грущу». В ее номере она включила DVD-плеер и вставила диск. На телеэкране появился снятый сбоку сектор терминала с рядами кресел. В углу были обозначены время, дата, место съемки. Спустя минут возник Ву, такой, каким он его запомнил. Челка, высокий лоб, мышиный костюм, изнуренный вид. Пройдя мимо пассажиров, ожидающих своего рейса, он исчез из виду. Череда кадров. Вот Ву пересекает терминал, ждет своей очереди на паспортный контроль в нескончаемой веренице неграждан США. Отдает пограничникам паспорт. Снова его получает, не задерживается на таможенном посту и едет вниз по эскалатору. «Прям как олень в свете фар», — посочувствовал ему Джексон. «Очень смешно». Фильм завершился отъездом такси марки Ford Escape, где он протер глаза. Он чувствовал себя болваном. Так рисковать в аэропорту, и все напрасно. «Я устала», — вздохнула Джексон. «Смена часовых поясов, да еще бессонная ночь по твоей вине. Не возражаешь, если я прикорну?» Но Гидеон таращил глаза на стоп-кадр с такси. «Я, пожалуй, посмотрю еще разок. Меня уволь. Как хочешь, я отмотаю в начало. Что там?» «Ты помнишь, как Ву проходит через толпу ожидающих рейса? Там еще была азиатка с ребенком. Там была уйма азиатов. Пускай хочу плеваться ими еще раз». Минди Джексон со вздохом уставилась на экран. «Поймал!» — гаркнул Гидеон так, что она подпрыгнула. «Я ничего не заметила. Посмотри еще раз». Он включил ускоренный просмотр в обратную сторону, потом перевел воспроизведение в покадровый режим. «Все равно я ничего не вижу». «Поверь, наши эксперты изучили эту запись по секундам и ничего не нашли. А ты приглядись!» «Вот!» Он нажал клавишу паузы. «Классический фокус с перевернутой ладонью». «Какой еще фокус?» Он почувствовал, что краснеет. «Я изучал искусство магии». В причины этого эпизода в своей жизни он не стал вдаваться. «Меня учили фокусом с крохотными клочками бумаги. Обычно такие навыки применяют в карточных фокусах». Он опять включил покадровое воспроизведение. «Вот, внимание! При приближении Ву мальчишка роняет своего медвежонка». Минди прильнула к экрану, чтобы ничего не упустить. «Любой наблюдатель или зритель сосредоточивается на той руке женщины, которой она подбирает игрушечную мишку. А ты взгляни на ее левую руку. Видишь, левая ладонь обращена наружу, кисть вывернута. Ву проходит мимо нее. Теперь ладонь сжата, кисть согнута». Несколько раз проиграл один и тот же эпизод. «Кажется, я тоже уловила», — произнесла Минди неуверенно. «Он ей что-то передал?» «Ничего подобного. Наоборот, это она что-то передала ему. Причем так, чтобы не было видно, с какого угла не рассматривать». «Ну, зачем ей передавать ему что-то?» «Понятия не имею». Гидеон отвернулся от экрана, оторвал клочок от гостиничного бланка и ловко продемонстрировал тот же фокус. «Вот черт!» — сказала Минди. «Но если она сунула ему бумажку, то где она?» «Непонятно. Наверное, он ее уничтожил, когда понял, что его преследуют». «Эта женщина...» — ключ к разгадке, — заключила Джексон. «Надо ее найти». Гидеон кивнул. «Давай распределим обязанности». Она повернулась к нему. «Ты ищешь мальчишку, а я женщину». «Как же мне его отыскать?» Он прикусил язык. На экране обнаружилось еще кое-что. Ни он, ни остальные раньше не обращали на это внимания. Джексон уже надевала плащ. «Найдешь что-нибудь, позвони». Она забрала свой бумажник. «Я поступлю так же».